Морковное варенье. Рецепт номер 2. 1 кг очищенной моркови, 1 кг сахара, 2-3 грамма лимонной кислоты. Отобрать молодые, неиспорченные корнеплоды моркови, помыть, очистить и нарезать их кусочками одинаковой формы. Засыпать сахаром подготовленную морковь и оставить на сутки. Затем добавить 2-3 столовые ложки воды и варить до готовности. Перед завершением варки добавить лимонную кислоту. Морковь вяленая. 1 морковь, 200 грамм сахара, 3 грамма лимонной кислоты, ванилина на кончике ножа. Морковь вымыть, очистить, нарезать кусочками толщиной 0,5 сантиметра. Пересыпать сахарным песком, смешанным с лимонной кислотой и ванилином. После этого морковь выдержать под гнетом до выделения сока, затем поставить ее на медленном огне и довести до кипения. Как только масса начнет закипать, снять ее с плиты, слить сок, а морковные кружочки положить на противень и подсушить их в духовке таким образом, чтобы они остались эластичными. Слитый морковный сироп можно использовать в качестве заготовки для десертных блюд. Затем вяленую морковь следует слегка подсушить и сложить в картонную коробку. По своему вкусу вяленая морковь заменяет конфеты, но пользы от нее значительно больше, особенно она полезна детям. Морковное суфле с яблочным пюре. 200 грамм моркови, 60 грамм яблок, 15 грамм манной крупы, 10 грамм сахара, 5 грамм сливочного масла, 50 грамм молока, 1/4 яйца на одну порцию, соль по вкусу. Морковь и яблоки очистить и нарезать, пропустить их через мясорубку. В полученную массу добавить молоко, сахар, соль и довести до кипения. Всыпать в массу манную крупу, хорошо перемешать и тушить до готовности. Затем охладить, добавить взбитый яичный белок и перемешать. Полученное суфле выложить в формочки и варить на пару до готовности. Морковь с яблоками в облепиховом соке. 1 кг моркови, 1 кг яблок, 0,5 литра облепихового сока, 500 грамм сахара. Морковь и яблоки помыть, очистить от кожицы, нарезать кусочками, предварительно удалив из яблок сердцевину. Залить морковь и яблоки облепиховым соком, положить сахар и нагреть до кипения, кипятить 5 минут, затем разлить в стерильные банки и закатать крышками. Посуду, в которой варится или тушится морковь, следует обязательно закрывать крышкой, потому что витамины разрушаются особенно активно при ее кулинарной обработке в открытой посуде. Варенье из моркови, лимона и бутонов календулы. 1 кг моркови, 1 кг сахара, лимон. Морковь вымыть, почистить и нарезать кубиками. Бланшировать в кипящей воде 3 минуты. Лимон мелко нарезать, положить в посуду для варки варенья и залить водой. Добавить бутоны календулы и прокипятить 5 минут. в эту же посуду опустить кубики бланшированной моркови и всыпать сахарный песок. Варить на медленном огне до готовности, время от времени встряхивая посуду. Горячее варенье разлить в стерильные банки и герметически закупорить. Варенье из моркови и облепихового сока. 1 кг моркови, 300 г облепихового сока, 1 кг сахара. Морковь вымыть, почистить и нарезать кубиками. Бланшировать в кипящей воде 3 минуты. Затем слить воду. Морковь залить облепиховым соком. Добавить сахарный песок. Поставить на слабый огонь и доварить до готовности. Горячее варенье разлить в стерильные банки и герметически закупорить. Морковный пирог. 3 чашки жома моркови, 1 чашка жома яблок, 1 чашка кунжутного или оливкового масла, 1 чашка меда, 2 чашки патоки, 1 столовая ложка экстракта ванилина, 3 яйца, 3 чашки муки, 1,5 чайной ложки соды, 2 чайные ложки мускатного ореха, 1 чашка изюма. Перемешать жом и масло. Добавить мед, патоку, ванилин и яйца. И опять тщательно перемешать. Положить сухие компоненты и равномерно размешать. Затем добавим изюм, вольем все на промасленную сковороду и будем выпекать при температуре 180 градусов Цельсия в течение 1 часа. Булочка с голубикой и морковью. 3 чашки морковного жома. 1,5 чашки ананасного жома. 1 чашка меда. 3 яйца. 1 чашка экстракта чистого оливкового или кунжутного масла холодного прессования. 1 столовая ложка ванилина. 3 чашки муки с отрубями. 1 столовая ложка соды. 1 чайная ложка мускатного ореха. 1,5 чашки свежей или мороженой голубики. Перемешать морковный и ананасовый жом. Добавить мед, яйца, масло, ваниль и еще раз перемешать. После смешивания сухих ингредиентов добавить их и голубику и тщательно перемешать. Вылить на специальную бумагу или в промасленные формочки. Печь при температуре 180 градусов в течение 45 минут.